«Эй, вы, крещеные! Будет вам дрыхнуть-то! Долго спать, долгу наспать! Вставать пора!» — кричал дядя Ануфрий на всю зимницу артельным товарищам. Никто не шевельнулся. Дядя Ануфрий пошел вдоль нар и зачал толкать кулаком под бока лесников, крича во все горло. «Эх, грому на вас нет! Спят ровно убитые! Вставай, вставай, ребятушки! Много спать, добра не видать! Топоры по вас давно стосковались! Ну же, ну! Поднимайтесь, молодцы!» Кто потянулся, кто поежился, кто, глянув заспанными глазами на старшого, опять зажмурился и повернулся на другой бок. Дядя Ануфрий меж тем оделся как следует, умылся, то есть размазал водой по лицу копоть, торопливо помолился перед медным образком, поставленным в переднем углу, и подбросил в тепленку еще немного сухого корневища. Ало-багровым пламенем вспыхнуло смолистое дерево, черный дым клубами поднялся к потолку и заходил над струями. В зимнице посветлело. «Вставайте же! Вставайте! А вы! Чего разоспались? Ровно маковой воды опились! День на дворе!» — покрикивал дядя Ануфрий, ходя вдоль нар, расталкивая лесников и сдергивая с них армяки и полушубки. «Петряйка! А, Петряйка! Поднимайся проворней, пострел! Чего заспался? Уж волк умылся, а кочеток у нас в деревне давно пропел. Пора за дело приниматься. Стряпай живо обедать!» — кричал он в самое ухо артельному подсыпке, подростку лет 16, своему племяннику. Но Петряйке неохота вставать. Жмется парнишка под шубейкой, думая про себя: «Дай хоть чуточку еще посплю, авось дядя не резнет хворостиной». «Да вставай же, постреленок! Не то возьму слегу, а грею!» — крикнул дядя на племянника, сдернув с него шубейку. «Дожидаться, что ли, тебя артели-то? Вставай, принимайся за дело!» Петряйка вскочил, обулся и, подойдя к глиняному рукомойнику, сплеснул лицо. Нельзя сказать, чтобы он умылся. Он размазал только копоть, обильно насевшую на лицах, шеях и руках обитателей зимницы. Лесники – люди непривередливые. Из грязи да из копоти зиму зиминскую не выходят. «Проворь! А ты проворь обедать-то!» – торопил племянника дядя Ануфрий. «Чтобы у меня все живой рукой было состряпано, а я пока месть к коням схожу». И зажегши лучину, дядя Ануфрий полез на лесенку вон из зимницы. Лесники один за другим вставали, обувались в просохшую за ночь у тепленки обувь. По очереди подходили к рукомойнику и, подобно дяде Ануфрию и Петряю, размазывали по лицу грязь и копоть. Потом кто пошел в загон к лошадям, кто топоры стал наточили вострить, кто ладить разодранную накануне одежду. Хоть заработки у лесников не бог знает какие, далеко не те, что у недальних их соседей, в черной рамине да на узоле, которые деревянную посуду и другую горянщину работают. Однако ж и они не прочь сладко поесть после трудов праведных. На Ветлуге и отчасти на Керженце в редком доме брага и сыченое сусло переводятся, даром что хлеб чуть не с Рождества покупной едят. И убоина у тамошнего мужика не за диво, и солонины на зиму запас бывает. Немалое поспорье по лесным деревушкам от лосей приходится. У иного крестьянина не один пересек соленой лосины в погребе стоит. И до пшенничков, до лапшенничков, и до дынничков охоч лесник. Но в зимнице этого лакомства стряпать некогда, да и негде. Разве бабы, когда из деревни на поклон мужьям, с подсыпкой пришлют? Охоч лесник и до продажной дури, так зовет он зеленое вино. Но во время лесования продажная дурь не дозволяется. Заведись у кого хоть косушка вина, сейчас его артель разложит, вспорят, а затем вон без расчета. Только трижды в зиму и пьют. На Николу, на Рождество да на Масленицу. И то по самой малости. Брагу да сусло пьют и в зимницах, но понемногу. И то на праздниках да после них. Но теперь Великий пост, К тому же и лисованье к концу. Меньше 2 недель остается до плющихи. Оттого и запасов зимницы немного. Петрякина стрепня на этот раз была не очень завидна. Развел он в очаге огонь, в один котел засыпал гороху, а в другой стал приготовлять похлебку. Покрошил гулёны, сухих грибков, луку. Засыпал гречневой крупой да гороховой мукой. Сдобрил маслом и поставил на огонь. Обед разом поспел. Приставили к нарам стол, к столу, переметную скамью и уселись. Петряйка нарезал черствого хлеба, разложил ломти до ложки и поставил перед усевшейся артелью чашки с похлебкой. Молча работала артель зубами. Чашки скоро опростались. Петряйка выложил остальную похлебку, а когда лесники и это очистили, поставил им чашки с горохом, накрошил туда репчатого луку и полил вдоволь льняным маслом. Это кушанье показалось особенно лакомо лесникам. Ели да похваливали. «Ай да Петряй! Клёвошный парень!» — говорил молодой лесник. Захаром звали, потряхивая кудрями. «Вот, брат, уважил, так уважил. За этот горох я у тебя, Петряйка, на свадьбе так нарежусь, что целый день песни играть да плясать не устану. Мне еще рано, сам от прежде женись», — отшутился Петряйка. «Невесты, парень, еще не выросли. Пока вместе так побродим», — отвечал Захар. «А в самом деле, Захарушка, пора бы тебе закон свершить», — вступился в разговор дядя Ануфрий. «Что так без пути-то болтаешься? За тебя, за такого молодца, всяку бы девку с радостью выдали». «Ну их, бабья-то», — отвечал Захар. «Терпеть не могу. Девки не в пример лучше. С ними забавней, смехи да песни, а бабы что? Только клохчут да хнычут. Самое последнее дело». «Эки девушник», — молвил на то, лукаво усмехнувшись, лесник Артемий. «А не знаешь разве, что за девок-то вашему брату ноги колом ломают? А ты прежде излови, да потом и ломай. Эк, чем стращать вздумал», — нахально ответил Захар. «То-то, то-то, Захар Игнатич, гляди в оба. Знаем мы кое-что. Слыхали», — сказал Артемий. «Чего слыхал-то? Чего мне глядеть-то?» — разгорячившись, крикнул Захар. «Да хоть бы насчет лещевской параньки». «Чего насчет параньки?» — приставал Захар. «Чего? Говори, что знаешь. Ну? Ну, говори!» «То и говорю, что высоко камешки кидаешь», — ответил Артемий. «Тут вашему брату не то, что руки-ноги переломают, а, пожалуй, в город на ставку свезут. Забыл, али нет, что паранькин дядя в головах сидит», — сказал Артемий. Закричал Захар пуще прежнего. Даже с места вскочил, ругаясь и сжимая кулаки. Но дядя Ануфрий одним словом угомонил расходившихся ребят. Брани, ссоры во все лесованье не дозволяются. Иной парень хоть на ругатню и голова. Огонь не вздует, замка не отопрет, не выругавшись. А в лесу не смеет много растабарывать. А рукам волю давать и не подумает. Велит старшой замолчать. «Пали сердце сколько хочешь, а вздорить не смей. После, когда из леса уйдут, так хоть ребра друг дружке переломай. Но во время лесования ни-ни. Такой обычай ведется у лесников истори». «С чего завелся такой обычай?» — расспросили у старого лесника, лет 30 сряду ходившего лесовать хозяином. «По нашим промыслам без уйму нельзя», — отвечал он. «Так же вот и продажные дури в лесу держать никак невозможно. Потому не ровен час топор из рук нашего брата не выходит. Долго ли окаянному человека во хмелю, аль в ругатне, под руку толкнуть? Бывали дела, оттого сторожка и держимся». Смолкли ребята, враждебно поглядывая друг на друга. Ну а слушаться старшего и подумать не смели. Стоит ему слово сказать, артель встанет, как один человек, и такую вспорку задаст ослушнику, что в другой раз не захочет дурить. Петряйка ставил меж тем третье кушанье. Наклал он в чашки сухарей, развел квасом, положил в эту тюрю соленых груздей, рыжиков да вареной свеклы. Лучку туда покрошил и маслица подлил. «Важно кушанье!» — похвалил дядя Ануфрий, уписывая крошево за обе щеки. «Ну, проворней, проворней, ребята! В лес пора! Заря занимается, а на заре не работать, значит, рубль из мошны потерять!» Лесники зачали есть торопливее. Петряйка вытащил из-за кути курган браги и поставил его на стол. «Экой у нас провор подсыпка-то!» — похвалил дядя Ануфрий, поглаживая жилистой рукой по белым, но сильно закопченным волосам Петряя, когда тот разливал брагу по корчикам. «Всякий день у него последышки да последышки. 2 недели масленица минула, а у него брашка еще ведется. Сторож, сторож, Петрунюшка, сторож всякое добро, припасай на черный день. Вырастешь, большой богатей будешь. Прок выйдет из тебя, парнюга». «Что это?» — вдруг спросил, прерывая свои ласки и вставая с нар дядя Ануфрий. «Никак приехал кто-то. Выглянь-ка, Петряй, на волю. Глянь, кто такой?» В самом деле слышались скрип полозьев, фырканье лошадей и людской говор. Одним махом Петряйка вскочил наверх лесенки и, растворив створцы, высунул на волю белокурую свою голову. Потом прыгнул на пол и, разведя врозь руками, удивленным голосом сказал: «Неведомо, какие люди приехали. На 2 тройках, гусем». «Что за диковина?» — повязывая кушак, молвил дядя Ануфрий. «Что за люди? Кого это на тройках принесло?» «Нечто лесной, а лесправник», — отозвался Артемий. «Коего шута на конце лесованья они не видали здесь», — сказал дядя Ануфрий. «Опять же колокольцев не слыхать, а начальство разве без колокольца поедет?» «Гляди, лысковцы не нагрянули ль? Пусто бы им было!» «Больше некому. Пойти посмотреть самому», — прибавил он, направляясь к лесенке. «Есть ли крещеные?» — раздался в то время вверху громкий голос Потапа Максимыча. «Лезь, полезай, милости просим!» — громко отозвался дядя Ануфрий. Показалась из створки нога Потапа Максимыча. За ней другая, потом широкая спина его, обтянутая в мурашкинскую дубленку. Слез, наконец, Чапурин. За ним таким же способом слез паломник Стуколов, потом молчаливый купец Дюков. За ними 2 работника. Не вдруг прокашлялись наезжие гости, глотнувшие дыма. Присев на полу, едва переводили они дух и протирали поневоле плакавшие глаза. «Кого Господь даровал?» — спросил дядя Ануфрий. «Зиму зименскую от чужих людей духу не было. Наконец лесованье гости пожаловали». «Заблудились мы, почтенные, в ваших лесах», — отвечал Потап Максимыч, снимая промерзшую дубленку и подсаживаясь к огню. «Откуда Бог занес в наши Палестины?» — спросил дядя Ануфрий. «Из Красной Рамени», — молвил Потап Максимыч. «А путь далеко держите?» — продолжал спрашивать старшой артели. «На Ветлугу пробираемся», — отвечал Потап Максимыч. «Думали на Елакшинский земняк свернуть?» «Да, оплошали. Теперь не знаем, куда и заехали». «Елакшинский земняк? Отсели рукой подать», — молвил дядя Ануфрий. «Каких-нибудь 10 верст, и того не будет, пожалуй. Только дорога, не приведи, Господи. Вы поди на санях?» «В пошевнях», — ответил Потап Максимыч. «А пошевни-то, небось, большие да широкие. Еще поди с волочками», — продолжал свои расспросы дядя Ануфрий. «Да, с волочками», — сказал Потап Максимыч. «А что?» «А то, что с волочками от сель на Ялокшу вам не проехать. Леса густые, лапы на просеке рублены невысоко. Волочки-то, пожалуй, не полезут», — говорил дядя Ануфрий. «Как же быть?» — в раздумье спрашивал Потап Максимыч. «Да в кое место вам на Ветлугу-то?» — молвил дядя Ануфрий, оглядывая лизу топора. «Езда нам не близкая», — ответил Потап Максимыч. «За Усту надо, куреню», — коли слыхал. «Как не слыхать?» — молвил дядя Ануфрий. «Сами в Урени не раз бывали. За хлебом ездил. Так ведь нам наперед надо в Нижнее Воскресенье. А там уж, вплоть до Уреня, пойдет большая дорога. Ровная, гладкая, хоть кубарем катись», — в один голос заговорили лесники. «За воскресеньем слепой с пути не собьется. По Ветлуге до самого Варнавина степь пойдет, а за Варнавином, как реку переедете, опять леса. Там уж и скончанья лесам не будет. Это мы, почтеннейший, и без тебя знаем. А вот вы научите нас, как до воскресенья-то нам добраться», — сказал Потап Максимыч. «Разве к нашим дворам на Лыковщину от сель свернете?» — отвечал дядя Ануфрий. «От нас до воскресенья путь торный, просека широкая, только крюку дадите. Верст 40, коли не все 50». «Эко горе какое!» — молвил Потап Максимыч. «Вечер целый день плутали, целую ночь не знай куда ехали. А тут еще 50 верст крюку, ведь это лишних полтора суток наберется». «А во мне что к спеху?» — спросил дядя Ануфрий. «К спеху, не к спеху, а не охота по вашим лесам без пути блудить», — отвечал Потап Максимыч. «Да вы, коли из Красной-то Рамени поехали?» — спросил дядя Ануфрий. «На рассвете. Теперь вот целые сутки маемся», — отвечал Потап Максимыч. «Гляди-ка, дело какое!» — говорил, качая головой, дядя Ануфрий. «Видно, впервые в лесах-то. То-то и есть, что допрежней коли не бывали. Ну уж и леса ваши, нечего сказать. Провалиться бы им проклятым совсем!» — с досадой примолвил Потап Максимыч. «Леса наши хорошие», — перебил его дядя Ануфрий. Обидно стало ему, что неведомо какой человек так об лесах отзывается. Как моряк любит море, так коренной лесник любит родные леса. Не в пример горячей, чем пахарь пашню свою. «Леса наши хорошие», — хмурясь и понурив голову, продолжал дядя Ануфрий. «Наши поильцы-кормильцы. Сам Господь вырастил леса на пользу человека. Сам владыка свой сад рассадил. Здесь каждое дерево Божье. Зачем же лесам провалиться? И кем они кляты? Это ты нехорошее, черное слово молвил, господин купец. Не погневайся, имени отчества твоего не знаю, а леса бронить не годится, потому они Божьи». «Дерево-то пускай его Божье, а волки-то чьи?» — возразил Потап Максимыч. «Как мы заночевали в лесу! Набежало проклятого зверья, видимо-невидимо! Чуть не сожрали, каленые нож им в бок, только огнем и оборонились!» «Да, волки теперь гуляют, ихняя пора», — молвил дядя Ануфрий. «Господь им эту пору указал. Не одним людям, а всякой твари, — сказал он. Проститесь и множитесь. Да, ихняя пора». И потом, немного помолчав, прибавил. «Значит, вы не в коренном лесу заночевали, а где-нибудь на Рамени. Серые в теперешнюю пору в лесах не держатся, больше в поле норовит. Теперь ему в лесу голодно. Беспременно на Рамени ночевали, недалече от селенья. К нам-то с какой стороны подъехали? Да мы все на север держали», — сказал Потап Максимыч. «Кажись бы, так не надо», — молвил дядя Ануфрий. «Как же так на север? К Зимнице-то, говорю, с какой стороны подъехали?» «С правой». «Так какой же тут север? Ехали вы, стало быть, на Осенник», — сказал дядя Ануфрий. «Как же ты вечер говорил, что мы едем на север?» — обратился Потап Максимыч к Стуколову. «Так по матке выходило», — насупив брови и глядя из-под лобья, отозвался паломник. «Вот тебе и матка!» — крикнул Потап Максимыч. 50 верст крюку! Да на придачу волки чуть не распластали! Эх ты, голова, Яким Прохорыч, право голова!» «Чем же матка-то тут виновата?» — оправдывался Стуколов. «Разве по ней ехали? Ведь я глядел в нее, когда уж с пути сбились». «Не сговоришь с тобой», — горячился Потап Максимыч. «Хоть кол ему тиши на лысине, упрям, как черт коромышевский. Прости, Господи». «Ой, ваше степенство, больно ты охоч его поминать», — вступился дядя Ануфрий. «Здесь ведь лес, Зимница.

Северное сияние – буквальный перевод немецкого «Nordlicht». У нас каждый переход столь обычного на Руси небесного явления означается особым метким словом. Так, начало позорий, когда на северной стороне неба начинает как бы разливаться бледный белый свет, подобный Млечному пути, зовется отбелью или белью. Следующий затем переход, когда отбель, сначала принимая розовый оттенок, потом постепенно багровеет, называется зорями. Зори, зорники. После зорей начинают обыкновенно раскидываться по небу млечные полосы. Это называют лучами. Если явление продолжается, лучи багровеют и постепенно превращаются в яркие, красные и других цветов радуги столбы. Эти столбы краснеют более и более, что называется, багрецы наливаются. Столбы сходятся и расходятся. Об этом говорится, столбы играют. Когда сильно играющие столбы сопровождаются перекатным треском и как бы громом, это называется сполохами. Если во время северного сияния зори или столбы мерцают, то есть делаются то светлей, то бледней, тогда говорится, зори или столбы дышат. Наши лесники, ровно как и поморы, обращающиеся с компасом, давным-давно знают, что на позорях матка дурит, то есть магнитная стрелка делает уклонение. Случается, что небо заволочено тучами, стоит непогодь, либо метель метет, и вдруг матка задурит. Лесники тогда знают, что на небе позори заиграли, но за тучами их не видать. Замечательно, что как у поморов, так и у лесников нет поверья, будто северное сияние предвещает войну или мор. Свойства магнитной стрелки и влияние на нее северного сияния они называют тайной Божьей силой. Конец примечания. «Значит, не в ту сторону показывала», — пояснил дядя Ануфрий. «Это завсегда так бывает. Еще отбили не видать, а уж стрелка вздрагивать зачнет. А потом и пойдет то туда, то сюда воротить. Видишь ли, какая тайная Божья сила тут совершается? Слыхал, поди, как за всеночной-то поют». Вся премудрость ее сотворил Еси. Вот она, премудрость-то. Это завсегда надо крещеному человеку в понятии содержать. Да, ваше степенство, вся премудрость ее сотворил Еси. Кажись, вот хоть бы эта самая матка. Что такое? Ребячья игрушка, слепой человек подумает. А нет, тут премудрость Господня. Тайная Божья сила. Да. Экой дошлый народец в эти леса забился, сам про себя думал Потап Максимыч. Мальчишка, материно молоко на губах не обсохло. И тот премудрость понимает. А старый от писания такой гораздый, что, пожалуй, манефе так впору. «От кого это ты, малец, выучился?» — спросил он Петряя. «Дядя учил, дядя Ануфрий», — бойко ответил Подсыпка, указывая на дядю. «А тебя кто научил?» — обратился Потап Максимыч к Ануфрию. «От отцов, от дедов научены. Они тоже век свой лесовали», — ответил дядя Ануфрий. «Мудрости Господни!» — молвил в раздумье Потап Максимыч. Проговорив это, вдруг увидел он, что лесник Артемий, присев на корточки перед тепленькой и вынув уголек, положил его в носогрейку и закурил свой тютюн. За ним Захар, потом другие, и вот все лесники, кроме Ануфрия да Петряя, усевшись в круг огонька, задымили трубки. Стуколова Инда передернула. «За Волгой-то, всем искони, древле благочестивом крае, всем Афоне старообрядства, да еще в самой-то глуши, в лесах, курильщики треклятого зелья объявились». Отсторонился паломник от тепленки и, сев в углу зимницы, повернул лицо в сторону. «Поганитесь?» — с легкой усмешкой спросил Потап Максимыч, кивая дяде Ануфрию на курильщиков. «А какое ж тут поганство?» — отвечал дядя Ануфрий. «Никакого поганства нет. Сказано, «Всяк злак на службу человеком. Чего ж тебе еще? И табак — божья трава. И ее Господь создал на пользу, как все иные древа, цветы и травы». «Так нечто про табашное зелье это слово сказано в Писании», — досадливо вмешался насупившийся Стуколов. «Аль не слыхали, что такое есть корень горести в выспрь прозябайя? Не слыхивал, откуда табак отвырос? Это что, келенницы-то толкуют?» — со смехом отозвался Захар. «Врут они, смотницы, пустое плетут. Мы ведь не староверы, в бабье не веруем». Примечание. Смотник, смотница, то же, что сплетник, а также человек, всякий вздор говорящий. Конец примечания. «Нечто церковники?» — спросил Потап Максимыч дядю Ануфрия. «Все по церкви», — отвечал дядя Ануфрий. «У нас по всей Лыковщине староверов спокон веку не важивалось. И деды, и прадеды все при церкви были. Потому люди мы бедные, работные. Достатков у нас нет таких, чтобы староверничать. Вон по раменям, и в черной рамени, и в красной, и по Волге, там, почитай, все старые веры держатся. Потому богачество. А мы что? Люди маленькие, худые, бедные. Мы по церкви». «А молитесь как?» — спросил Потап Максимыч. «Кто в два перста, кто щепотью. Кто как с измала обык, так и молится. У нас этого в важность не ставят», — сказал дядя Ануфрий. «И табашничаете все?» — продолжал расспрашивать Потап Максимыч. «Все, почитай, веселые травки держимся», — отвечал, улыбаясь, дядя Ануфрий, и сам стал набивать трубку. «Нам, ваше степенство, без табаку нельзя. Потому летом пойдешь в лес, столько там этого гаду, оводу, слепней, мошек и всякой комариной силы. Только табачным дымом себя и полегчишь. Не то съедят, пусто бы им было. По нашим промыслам без курева обойтись никак невозможно. Всю кровь высосут окаянные. Оно, конечно, и лесники не сплошь табашничают. Есть тоже староверы по иным лесным деревням. Зато уж и маются же сердечные. Посмотрел бы ты на них, как они после соку домой приволокутся. Узнать человека нельзя. Ровно степь ходит. Боронятся и они от комариной силы. Смолой, дегтем мажутся. Да не больно это мазанье помогает. Нет, по нашим промыслам без табашного курева никак нельзя. А побывали бы вы, господа купцы, в ветлужских верхотинах у Верхнего Воскресенья. Там и в городу, и в круг города по деревням такие или еще табашники, как у нас. Спят даже с трубкой. Маленький парнишка, от земли его не видать. А уж дымит из тядькиной трубчонки. В гостях, на свадьбе, аль на крестинах, в праздники тоже храмовые. У людей первым делом брага да сусла, а там горшки с табаком гостям на стол. Горшок молотого, да горшок крошеного. Надымит в избе, инда у самих глаза выест. Вот это настоящие табашники, заправские. А мы что, помаленьку балуемся. Оттого ветлугу-то и зовут поганой стороной, — скривив лицо язвительной усмешкой, молвил Стуколов. Да ведь это келейницы же дурным словом обзывают ветлужскую сторону. А глядя на них и староверы, — отвечал дядя Ануфрий. Только ведь это одни пустые речи. Какую они там погонь нашли? Такие же крещены, как и везде. В церковь-то часто ли ходите? — спросил Потап Максимыч. Как же в церковь не ходить? Чуть мы крещеные. Без церкви прожить нельзя, — отвечал дядя Ануфрий. Кое время дома живем, храм Божий не забываем. Оно, пожалуй, хоть не каждое воскресенье ходим, потому приход далеко. А все ж церкви не чуждаемся. Вот здесь, в лесах, праздников уж нет. С топором не до моленья. Особливо в такой год, как нонешний. Зима-то ноне стала позднее. Только за 2 дня до Николы лесовать выехали. Много ли тут времени на работу-то останется? Много ли наработаешь? Тут и праздники забудешь, какие они у Бога есть. И день, и ночь только и думы, как бы побольше дерев сранить. Да ведь и то надо сказать, ваше степенство, — примолвил, лукаво улыбаясь, дядя Ануфрий. «Часто и в церковь-то ходить нашему брату накладно. Это вон келейницам хорошо на всем наготовом Богу молиться. А по нашим достаткам того не приходится. Ведь повадишься к вечерне, все едино, что в харчевню, но не свеча, завтра свеча. Глядишь, ан, шуба с плеча. С нашего брата Господь не взыщет, потому недостатки. Мы ведь люди простые, а простых и Бог простит. Однако закалякался я с вами, господа купцы. Ребятушки, ладь дровни, проворь лошадей. Лесовать пора!» — громко крикнул дядя Ануфрий. Лесники один за другим полезли вон. Дядя Ануфрий, оставшись с гостями в зимнице, помогал Петряю прибирать посуду, заливать очаг и приводить ночной притон в некоторый порядок. «Сами-то отколь будете?» — спросил он Потапа Максимыча. Потап Максимыч назвал себя и немного подивился, что старый лесник доселе не слыхал его имени, столь громкого за Волгой, а, кажись, чуть не шабры. «Нечто про нас не слыхал?» — спросил он дядю Ануфрия. «Не доводилось, ваше степенство», — отвечал лесник. «Больше все с лысковскими да светлужскими купцами хороводимся, с понизовыми тоже». «Экая, однако, глушь по вашим местам», — сказал Потап Максимыч. «Глухая сторона, ваше степенство, это твоя правда. Как и есть глушь», — отвечал дядя Ануфрий. «Мы и в своем-то городу только раза по два на году бываем. Подушны казначею свести, да билет у лесного выправить. Особняком живем, ровно отрезанные. А все же не променяем своей глуши на чужую сторону. Хоть и бедны наши деревни, не то что на Волге, аль, может, и по вашим раменям, однако ж свою сторону ни на каку не сменяем. У вас хоть веселье, хоть житие привольное, да чужое, а у нас по лесам хоть и горе, да свое. Пускай у нас глушь, да ни по что нам далеко. И здесь хорошо». «Да», — ответил Потап Максимыч, «всякому своя сторона мила. Только как же у нас будет, почтенный? Уж вы как-нибудь выведите нас на свет Божий. Покажьте дорогу, как на Елокшу выехать». «По что не указать? Укажем», — сказал дядя Ануфрий. «Только не знаю, как вы с волочками-то сладите. Не пролезть с ними сквозь лисину. Опять же, поди, дорогу-то теперь перемело. На Масленице все ветра дули. Деревья-то чай обтрясло, снегу навалило. Да постойте, господа честные, вот я молодца одного кликну. Он ту дорогу лучше всех знает». «Артемушка!» — крикнул дядя Ануфрий из зимницы. «Артем! Погляди-ка на сани-то! Проедут на Елокшу, аль нет? Да слезь, родной, ко мне ненадолгое время!» Артемий слез и объявил, что саням надо бы пройти, потому отводы невеликие, а волочки непременно надо долой. «Ну, долой так долой», — решил Потап Максимыч. «Положим их в сани, а не то и здесь покинем. У воскресенья новый можно купить». «У воскресенья этого добра в волю», — сказал дядя Ануфрий. «Завтра же вы туда как раз к базару попадете. Вы не по хлебной ли части едете?» «Нет, едем по своему делу. К приятелям в гости», — молвил Потап Максимыч. «Так», — проговорил дядя Ануфрий, «ин, велите своим парням волочки снимать. Вместе и поедем. Нам в ту же сторону версты две либо три ехать». «Ну вот и ладно. Оттоль, значит, верст с восемь до земника-то останется», — молвил Потап Максимыч и послал работников отвязывать волочки. «Верст восемь, а может и десять, а, пожалуй, побольше наберется», — отвечал дядя Ануфрий. «Какие здесь версты? Дороги немерены. Где мужик по первопутке проехал, тут на всю зиму и дорога». «А как нам расставанье придет? Вы уж, братцы, кто-нибудь проводите нас до земника-то», — сказал Потап Максимыч. «На этом не погневись, господин купец. По нашим порядкам этого нельзя, потому артель», — сказал дядя Ануфрий. «Что ж, артель, отчего нельзя?» — с недоумением спросил Потап Максимыч. «Да как же? Поедет который с тобой? Кто за него работать станет? Тем артели крепка, что у всех работа вровень держится. Один перед другим ни на макову росинку не должен переделать аль не доделать. А как ты говоришь, чтобы из артели кого в вожатые дать, того никоим образом нельзя. Тот же прогул выйдет, а у нас прогулов нет, так и сговариваемся на суйме, что прогулов во всю зиму не было». «Да мы заплатим, что следует», — сказал Потап Максимыч. «А кому заплатишь-то? Платить-то некому», — отвечал дядя Ануфрий. «Разве можно артельному леснику с чужанина хоть малость какую принять? Разве артель спустит ему хошь одну копейку взять со стороны? Да вот я старшой у них, хозяином называюсь. А возьми-ка я с вашего степенства хоть медную полушку. Ребята не поглядят, что я у них голова, что борода у меня седа. Разложат, да таку в спарку зададут, что и у нас на это строго». «Мы всей артели заплатим», — сказал Потап Максимыч. «Это уж не мое дело. С артелью толкуй. Как она захочет, так и прикажет. Я тут ни при чем», — ответил дядя Ануфрий. «Коли так, собирай артель, потолкуем», — молвил Потап Максимыч. «Скликнуть артель — немудреное дело. Только не знаю, как это сделать, потому что такого дела у нас николи не бывало. Более 30 годов с топором хожу, а никогда того не бывало, чтобы из артели кого на сторону брали», — рассуждал дядя Ануфрий. «Да ты только позови, может, сойдемся как-нибудь», — сказал Потап Максимыч. «Позвать? Отчего не позвать? Позову, это можно», — говорил дядя Ануфрий. «Только у нас николи так не водилось». И, обратясь к Петряю, все еще перемывавшему в грязной воде чашки и ложки, сказал: «Кликни, ребят, Петряюшка. Все, мол, идите до единого». Артель собралась. Спросила дядю Ануфрия, зачем звал. Тот не отвечал, а молча показал на Потапа Максимыча. «Что требуется, господин купец?» — спросили лесники, оглядывая его с недоумением. «Да видите ли, братцы, хочу я просить вашу артель дать нам проводника до Елакшинского зимняка», — начал Потап Максимыч. Артель загалдела, а Захар даже захохотал, глядя прямо в глаза Потапу Максимычу. «В умель ты, ваше степенство! Как же можно из артели работника брать? Где это слыхано? Да кто пойдет провожать тебя? Никто не пойдет. Эк, что вздумал! Чудак же ты, право, господин купец!» — кричали лесники, перебивая друг дружку. На силу втолковал им Потап Максимыч, что артели ущерба не будет, что он заплатит цену работы за весь день. «Да как ты учтешь, чего стоит работа в день? Этого учесть нельзя», — говорили лесники. «Как не учесть? Учтем», — сказал Потап Максимыч. «Сколько вас в артели-то?» 11 человек, Петряй 12-й. А много ль ден в зиму работать?» «Смекай. Выехали за 2 дня до Николы. Уйдем на Плющиху», — сказал Захар. Подсчитал Потап Максимыч. 87 дней выходило. «Ты, ваше степенство, неделями считай. Мы ведь люди неграмотные. Считать по дням не гораздо», — говорила артель. 12 недель с половиной, сказал Потап Максимыч. «Ну, это так», — загалдели лесники. «На медне мы считали, тоже выходило». «Ну ладно, хорошо. Теперь сказывайте, много ли за зиму на каждого человека заработка причтется?» — спросил Потап Максимыч. «А кто его знает?» — отвечали лесники. «Вот к святой сочтемся, так будем знать». Беспорядицы и бестолочи в переговорах было вдоволь. Считали барыши прошлой зимы. Выходило без гривны 1,5 рубля на ассигнации в день человеку. Но этот счет в толк не пошел. «Потому, — говорил Захар, — что зимушняя зима была сиротская, хвилеватая, а нонешняя — морозная да ветреная. Сулил артели Потап Максимыч целковый за проводника. И слушать не хотели. Как, дескать, наобум можно ладиться? Надо, говорят, всякое дело по чести делать. Потому артель. А дядя Ануфрий турит да турит. Кончать скорее переговоры. На всю зимницу кричит, что заря совсем занялась, Нечего пустяки городить, лесовать пора». Потерял терпение Потап Максимыч. Так и подмывает его обойтись с лесником по-свойски, как в Осиповке сереть своих токарей навык. Да вовремя вспомнил, что в лесах этим ничего не возьмешь. Пожалуй, еще хуже выйдет. Не такой народ, окриком его не проймешь. Однако ж не вытерпел, крикнул. «Да берите, дьяволы, сколько хотите! Сказывай, сколько надо! За деньгами не стоим! Хотите 3 целковых получить?» «Сказано тебе, в зимнице его не поминать!» Строго притопнув даже ногой, крикнул на Потапа Максимыча дядя Ануфрий. «Так в лесах не водится, а ты еще его черным именем крещеный народ обзываешь. Есть на тебе крест от, аль нет? Хочешь ругаться да вражье имя поминать? Убирайся, пока мест цел, по-добру, по-здорову!» «Народец!» — с досадой молвил Потап Максимыч, обращаясь к Стуколову. «Что тут станешь делать?» Не отвечал паломник. «Говорите же, сколько надо вам за проводника! 3 целковых хотите?» — сказал Потап Максимыч, обращаясь к лесникам. Зачала артель галанить пуще прежнего. Спором, криком, бестолочи ни конца, ни середки. Видя, что толку не добиться, Потап Максимыч хотел уже бросить дело и ехать на авось, но Захар, что-то считавший все время по пальцам, спросил его. «Без 2-гривенного 5 целковых дашь?» «За что же это 5 целковых?» — возразил Потап Максимыч. «Сами говорите, что в прошлую зиму без гривны 1,5 рубли на монету каждому топору пришлось». «Так и считаю», — молвил Захар. «В артели 12 человек. По рублю — 12 рублей. По 4 гривны — 4 рубля 8 гривен. Всего, значит, 16 рублей 8 гривен по старому счету. Оно и выходит без 2-гривенного 5 целковых». «Да ведь ты на всю артель считаешь, а поедет с нами один», — возразил Потап Максимыч. «Один ли? Вся ли артель? Это для нас все едино», — ответил Захар. «Ты ведь с артелью рядишься, потому артельную плату и давай. А не хочешь, вот те бог, а вот порог. Толковать нам недосужно, лесовать пора». «Да ведь не вся же артель провожать поедет», — сказал Потап Максимыч. «Это уж твое дело. Хочешь, всю артель бери. Слова не молвим. Все до единого поедем», — заголосили лесники. «Да зачем тебе сустолько народу? И один дорогу знает. Не мудрость какая». «А вы скорее, скорее, ребятушки! День на дворе, лесовать пора», — торопил дядя Ануфрий. «Кто дорогу укажет, тому и заплатим», — молвил Потап Максимыч. «Этого нельзя», — заголосили лесники. «Деньги при всех подавай. Вот дяде Ануфрию на руки». Делать было нечего. Пришлось согласиться. Потап Максимыч отсчитал деньги, подал их дяде Ануфрию. «Стой, погоди. Еще не совсем в расчете», — сказал дядя Ануфрий, не принимая денег. «Волочки-то здесь покинете, али с собой захватите?» «Куда с собой брать? Покинуть надо», — ответил Потап Максимыч. «Так их надо долой скосить. Лишнего нам не надо», — молвил дядя Ануфрий. «Ребята, видели волочки-то?» «Глядели», — заговорили лесники. «Волочки? Ничего, гожие. Циновкой крыты, кошмой подбиты. 3 рубля на монету каждый стоит, пожалуй, и больше. Клади по 3 рубля с 3 пятаками». «Что вы, ребята? Да я за них по 5 целковых платил», — сказал Потап Максимыч. «На базаре?» — спросил Захар. «Известно, на базаре». «На базаре дешевле не купишь, а в лесу какая им цена?» — подхватили лесники. «Здесь этого добра у нас вдоволь. Хочешь, господин купец, скинем за волочки? Для твоей милости 6 рублев 3 гривны. Как раз 3 целковых выйдет». Потап Максимыч согласился и отдал зеленую бумажку дяде Ануфрию. Тот поглядел бумажку на свет, показал ее каждому леснику, даже Петряйке. Каждый пощупал ее, потер руками и посмотрел на свет. «Чего разглядываешь? Не бойся, справская», — сказал Потап Максимыч. «Видим, что справская. Настоящая государева», — отвечал дядя Ануфрий. «А глядеть все-таки надо. Без того нельзя, Потому артель надо, чтоб все видели. Но не же этих проклятых красноярок больно много развелось. Не поскорби, ваше степенство, не погневайся. Без того, чтоб бумажку не оглядеть, в артели нельзя. Примечание. Красноярка. В Поволжском крае так зовут фальшивые ассигнации. Конец примечания. «О чем же спорили вы да сутырили столько времени?» сказал Потап Максимыч, обращаясь к артели. «Сулил я вам 3 целковых. Об волочках и помина не было. У вас же бы остались. Теперь те же самые деньги берете. Из-за чего ж мы время-то с вами попусту теряли? Из-за чего ж мы время-то с вами попусту теряли? А чтоб никому обиды не было», — решил дядя Ануфрий. «Теперича, когда истинного конца дотолковались, оно и свято дело, и думы нет ни себе, ни нам, и сомнения промеж нас никакого не будет. А не разберись мы до последней нитки, свара, пожалуй, в артели пошла бы. И это уж последнее дело. У нас все на согласие, все на порядках, потому артель». Потапу Максимычу ничего больше не доводилось, как замолчать перед доводами дяди Ануфрия. «Тайную силу в матке, да в позорях, знают. А бестолочи серетих не оберешься», — сказал он полушепотом, наклоняясь к Стуколову. «Табашники, еретики», — сквозь зубы процедил паломник. Потап Максимыч, выйдя на середку зимницы, спросил, обращаясь к артели: «Кто же из вас лучше других дорогу на Ялокшу знает?» «Все хорошо дорогу знают», — отвечал дядя Ануфрий. «А вот Артемий, я тебе, ваше степенство, и Дави сказывал, лучше других знает, потому что недавно тут проезжал». «Так пущай Артемий с нами и поедет», — решил Потап Максимыч. «Этого нельзя, ваше степенство», — отвечал, тряхнув головой, дядя Ануфрий. «Отчего же нельзя?» — спросил удивленный Потап Максимыч. «Потому нельзя, что артель», — молвил дядя Ануфрий. «Как так?» — возразил Потап Максимыч. «Да вы же сами сказали, что заплатившие деньги на всех, могу я хоть всю артель тащить». «Можешь всю артель тащить. Слово скажи, все до единого поедем», — отвечал дядя Ануфрий. «Так ведь и Артемий тут же будет», — с досадой спросил Потап Максимыч. «Известно, тут же будет», — ответил дядя Ануфрий. «Из артели парня не выкинешь». «Артем я одного и беру, а других мне и не надо», — горячился Потап Максимыч. «Этого нельзя», — спокойно отвечал дядя Ануфрий. «Почему же нельзя? Что за бестолочь у вас такая? Господи, царь небесный, вот народец-то!» — восклицал, хлопая об полы руками, Потап Максимыч. «А оттого и нельзя, что артель», — отвечал дядя Ануфрий. «Кому жребий выпадет, тот и поедет. Кусай гроши, ребята!» Вынул каждый лесник из зепи по грошу. На одном Захар накусил метку. Дядя Ануфрий взял шапку, и каждый парень кинул туда свой грош. Потряс старшой шапкой, и лесники один за другим стали вынимать по грошу. Примечание. Зепь. Кожаная, иногда холщовая мошна привесная. А если носится за пазухой, то прикрепленная к зипуну тесемкой или ремешком. В зепи держат деньги и паспорт. Конец примечания. Кусанный грош достался Артемию. «Экой ты удатной какой, господин купец», — молвил дядя Ануфрий. «Кого облюбовал, тот тебе и достался. Ну, ваше степенство, с твоим бы счастьем да по грибы ходить. Что ж, одного Артемия берешь, аль еще канадца велишь?» — прибавил он, обращаясь к Потапу Максимычу. Примечание. Канадца — жреби метать. Конец примечания. «Лишний человек не помешает», — ответил Потап Максимыч. «В пути всяко случиться может. Сани в снегу загрузнут, аль что другое?» «Дело говоришь», — заметил дядя Ануфрий. «Лишний человек в пути не помеха. Кидай, ребята», — промолвил он, обращаясь к лесникам, снова принимаясь за шапку. Жребий выпал Петряю. «Ишь ты, дело-то какое!» — с досады молвил дядя Ануфрий, почесывая затылок. «Петряйке досталось. Эка дело-то какое! Смотри же, парень, поспевай к вечеру беспременно, чтоб нам без тебя не лечь спать голодными». Потап Максимыч, посмотрев на Петряя, подумал, что от подростка в пути большого проку не будет, заметив, что не только дядя Ануфрий, но и вся артель недовольна, что подсыпки ехать досталось, сказал, обращаясь к лесникам. «Коли Петряй вам нужен, пожалуй, иного выбирайте. Мне все едино». «Нельзя, ваше степенство», — возразил дядя Ануфрий. «Никак невозможно, потому артель. Вынулся кусанный грош Петряйки, значит, ему и ехать». «Да не все ли равно, что один, что другой?» — сказал Потап Максимыч. «Оно, конечно, все едино. Да уж такие у нас порядки», — говорил дядя Ануфрий. «Супротив наших порядков идти нельзя, потому что артель ими держится. Я бы сам с великой радостью за место мальца поехал. Да и всякий за него поехал. Таково он нужен нам. Только этому быть не можно, потому что жребий ему достался». «Коли на то пошло, канайте третьего», — сказал Потап Максимыч. «От мальчугана пособи немного будет, коли в дороге что приключится. Третьего бери». «Четвертого бери! Хочешь, всю артель за собой волочи! Твое дело!» — отвечал дядя Ануфрий. «А чтоб Петряйке не ехать, нельзя!» «Чудаки вы, право, чудаки!» — молвил Потап Максимыч. «Эки порядки установили! Ну, канайте живей!» Третьим ехать вышло самому дяде Ануфрию. Но тем дело не кончилось. Надо было теперь старшого выбирать на место уезжавшего Ануфрия. Тут уж какой шум да гам поднялись, что хоть вон беги, хоть святых выноси. Да ты за место себя кого бы нибудь сам выбрал, тут бы и делу конец. А то галдят, а толку нет как нет, молвил Потап Максимыч дяде Ануфрию, не принимавшему участия в разговоре лесников. Артемия и Петряя тоже тут не было, они ушли ладить дровешки себе и дяде Ануфрию. Нельзя мне вступать теперь, отвечал дядя Ануфрий. «Отчего ж?» «От того, что на сегодняшний день я не в артели. Как знают, так и решат. А мое дело сторона», отвечал дядя Ануфрий, одеваясь в путь. Не скоро сговорились лесники. Снова пришлось гроши в шапку кидать. Достался жребий краснощекому, коренастому парню. Архипом звали. Только ему кусанный грош достался. Он, дотоле стоявший как немой, живо начал командовать. «Проворь, ребята! Проворь лошадей!» — закричал он на всю зимницу. «И то гляди-ка, сколько времени проволандались! Чтоб у меня все живой рукой! Ну?» Лесники засуетились. 5 минут не прошло, как все уж ехали друг за дружкой по узкой лесной тропе. «Ну уж, артель! Будь они прокляты!» — с досадой молвил Стуколову Потап Максимыч, садясь в сани. «Такой сутолочи, такой бестолочи сродясь не видывал». «Известно, табашники, церковники, чего путного ждать? Бес мутит, доступны они дьяволу», — отозвался паломник. «Ваше степенство!» — крикнул со своих дровишек дядя Ануфрий. «Уж ты и сделай милость, язык-то укороти, да и другим закажи. В лесах не след его поминать». «Слышишь, не велят поминать», тихонько сказал Потап Максимыч, сидевшему рядом с ним паломнику. «Это так по ихней жидовской вере», шептал Стуколов. «Когда я по турецким землям странствовал, а там жидов, что твоя Польша, видимо-невидимо, так от достоверных людей там я слыхал, что жиды своего бога по имени никогда не зовут, а все он да он. Вот и табашники по ихнему подобию. Едина вера, нехристь. Вынеси только, Господи, поскорей отселе. Не в пример лучше по-вчерашнему с волками ночевать, чем быть на совете нечестивых, паче змея губительного, паче льва стерегущего и гласов велим рыкающе, страшны седалища злочестивых», сказал в заключение паломник и с головой завернулся в шубу. «Так вот она какова, артель-то у них», рассуждал Потап Максимыч, лежа в санях рядом с паломником. «Меж себя дело честно ведут, а попадись посторонний, обдерут, как липку. Ай да лесники! А бестолычи-то что? Галденья-то! Сейчас место попусту проволандали. окончили тем же, чем я зачал. Правда, что артели, думай, не владати. На работе артели золота, на сходке хуже казацкой сумятицы. Дорога шла узенькая. Легкие дровешки лесников бойко катились впереди, но запряженные гусем пошивни то и дело завязали меж раскидистых еловых лап, как белым руном, покрытых пушистым снегом. В иных местах приходилось их прорубать, чтобы сделать просеку для проезда. Не покинь, Потап Максимыч, высокие волочки, пошивням не проехать бы по густо разросшемуся краснолесью. Сначала дорога шла одна. Не успели полверсты проехать, как пошли от нее и вправо, и влево частые повороты и узенькие тропы. По ним лесники бревна из чащи вывозят. Без вожака небывалый как раз заплутался бы между ними и лыжными маликами, которых сразу от санного следа и не отличишь. А попробуй-ка пустить по малику, так наткнешься либо на медвежью берлогу, либо на путик, оставленный для лосиного лова. Примечание. Путик. Прямая длинная городьба из прясел. По обоим концам путика вырывают ямы и прикрывают их хворостом, либо еловыми лапами. Лось или олень, подойдя к путику, никогда не перескочит через него, но непременно пойдет вдоль, ища прохода. Таким образом, зверь попадает в яму. Конец примечания. Доехав до своей повертки, передние лесники стали. За ними остановился и весь поезд. Собралась артель в кучу. Опять голдовня началась. Судили-рядили, не лучше ли вожакам одну только подводу с собой брать, а две отдать артели на перевозку бревен. Поспорили, покричали, наконец решили. Быть делу так. Своротили лесники. Долго они аукались и перекликались с Артемьем и Петряем. Впереди Потапа Максимыча ехал на дровишках дядя Ануфрий. Петряй присоединился к храпевшему вовсю Ивановскую Дюкову. Артемий примостился на облучке пошивней, в которых лежал Потап Максимыч, и спал, по-видимому, богатырским сном паломник Стуколов. «Эка парень бестолочь-то какая у вас», — заговорил Потап Максимыч с Артемьем. «Неужели у вас завсегда такое галденье бывает?» «Артель», — молвил Артемий, — «без того нельзя, чтобы не погалдеть. Сколько голов, столько умов. Да еще каждый норовит по-своему. Как же не галдеть-то? Да вы бы одному дали волю всякое дело решать, хоть бы старшому». «Нельзя того, господин купец», — отвечал Артемий. «Другим станет обидно. Ведь это, пожалуй, на ту же стать пойдет, как по другим местам, где на хозяев из заряженной платы работают». «Ну да», — ответил Потап Максимыч. «Толку тут больше бы было». «Обидно этак-то, господин купец», — отвечал Артемий. «Пожалуй, вот хоть нашего дядю Ануфрия взять. Такого артельного хозяина днем с огнем не сыскать. Обо всем старанье держит. Обо всякой малости печется. Душа человек. Прямой, правдивый и по всему надежный. Отдай-ка ты ему волю, тотчас величаться зачнет. Потому человек не ангел. Да хоша и по правде станет поступать. Все уж ему такой веры не будет, и слушаться его, как теперь, не станут. Нельзя, потому что артель с уймом держится». «А в деревне как у вас?» — спросил Потап Максимыч. «В деревне свои порядки. Артель только в лесах», — отвечал Артемий. «Как же она у вас собирается?» — спросил Потап Максимыч. «Известно как. Придет осень, зачнем сговариваться. Как лесовать зимой? Как артель собирать? Соберется 10 либо 20 топоров. Больше не бывает. Наберутся скоро, потому что всякому лесовать надо. Без этого деньгу не добудешь. Ну, соберутся, зачнут друг у друга спрашивать, кому в хозяевах сидеть. Один за того мекает, другой за другого. Так и толкуем день-два, и ну пору и в неделю не сговоримся.

«Вещбы не знаю», — отвечал Артемий. Примечание. Вещба. Тайное слово и тайный обряд, употребляемые при заговорах, рытье кладов, ворожбе и тому подобное. Конец примечания. «Да ты про что сказываешь? Говори, толковей!» — молвил Потап Максимыч. «Про клады говорю», — отвечал Артемий. «По нашим лесам кладов много зарыто. Издалека люди приходят клады копать». «Клады!» — проговорил Потап Максимыч и спокойно развалился на перине, разостланной в санях. «Ну, рассказывай, какие у вас тут клады!» Через некоторое время сказал он, обращаясь к Артемию. «Всякие клады тут лежат», — отвечал Артемий. «Как же так?» — спросил Потап Максимыч. «Разве клады разные бывают?» «А как же?» — отвечал Артемий. «Есть клады, самим Господом положенные. Те даются человеку, кого Бог благословит. А где, в котором месте, те Божьи клады положены, никому не ведомо. Кому Господь захочет богатство даровать, тому тайну свою и откроет. А иные клады людьми положены. И к ним приставлена темная сила. Об этих кладах записи есть. Там прописано, где клад зарыт, каким видом является и каким зароком положен. Эти клады страшные». «Отчего?» — спросил Потап Максимыч. «Кровь на них», — отвечал Артемий. «С бою богатство было брата, кровью омыто. Много душ христианских за ту казну в старые годы загублено». «Когда же это было?» — спросил Потап Максимыч. «Давно», — сказал Артемий. «Еще в те поры, как купцами да боярами посконно рубаха владала». «Когда же это было? При царе Горохе, когда грузди с опенками воевали?» — смеялся Потап Максимыч. «В казачьи времена», — степенно отвечал Артемий. «Что за казачьи времена такие?» — спросил Потап Максимыч. «Разве не слыхивал?» — сказал Артемий. «Ведь в старые-то годы по всей Волге народ казачил. Было время, господин купец, золотое было времечко. Да по грехам нашим миновало оно. Серые люди жили на всей вольной волюшке. Ели сладко, пили пьяно. Цветно платье носили. Житье было разудалое, развеселое. Вон теперь по Волге пароходы взад и вперед снуют. Ладьи да барки ходят, плоты плывут». «Чьи пароходы? Чьи плоты да барки?» «Купецкие все. Завладала ваша братья-купцы Волгой-матушкой. А в старые годы не купецкие люди волжским раздольем владели, а наша братья — голытьба». «Что ты за чепуху несешь?» — молвил Потап Максимыч. «Никогда не бывало, чтобы Волга у голытьбы в руках была». «Была, господин купец. Не спорь, правду сказываю», — отвечал Артемий. «Старая баба с похмелья на печке валялась, да во сне твою правду видела. А ты зря бабьи сказки и мелешь», — сказал Потап Максимыч. «Вранью да небылицам короткий век, а эта правда от старинных людей до нас дошла. Отцы и деды про нее нам сказывали. И песни такие про нее поются у нас. Значит, правда истинная». «Мало ли что в песнях поют. Разве можно деревенской песне веру дать?» — молвил Потап Максимыч. «Можно, господин купец, потому что сказка складка, а песня быль», — ответил Артемий. «А ты слушай, что я про здешнюю старину тебе рассказывать стану. Занятное дело, коли не знаешь». «Ну, говори, рассказывай», — молвил Потап Максимыч. «С молоду охотник я до сказок бывал. Отчего на досуге да на старости лет и не послушать ваших россказней?» Голытьба в старые годы по лесам жила. «Жила голытьба и промеж полей», — начал Артемий. «Кормиться стало нечем. Хлеба недороды, подати большие, от бояр, от приказных людей утесненье. Хоть в землю зарывайся, хоть заживо в гроб ложись». И побежала голытьба врозь. И стала она вольными казаками. Тут и зачинались казачьи времена. Которая голытьба на Украину пошла, та ляхов да басурманов побивала, свою казацкую кровь за Христову веру проливала. Которая голытьба в Сибирь махнула, та сибирские места полонила и великому государю сибирским царством поклонилась. А на Волгу на матушку посыпала, что ни на есть, самая последняя голытьба. На своей стороне у ней не было ни кола, ни двора, ни угла, ни притула. Одно только ей осталось за душой богачество. Наготы да босоты, изувешаны шесты. Холоду да голоду анбары полны. Вот ладно, хорошо. Высыпала та голытьба на Волгу. Казаками назвалась. Атаманы да есаулы снаряжали легкие лодочки косные и на тех на лодочках пошли по матушке по Волге разгуливать, не попадая навстречу суда купецкие. Не попадайся, бояре да приказные, людей в воду, казну на себя. Веслом махнут, корабли возьмут. Кистенем махнут, караван разобьют. Вот каковы бывали удальцы казаки поволжские. «Это ты про разбойников?» — молвил Потап Максимыч. «По-вашему, разбойники, по-нашему, есаулы, молодцы, довольные казаки!» — бойко ответил Артемий, с удальством тряхнув головой и сверкнув черными глазами. «Спеть, что ли, господин купец?» — спросил Артемий. «Словами не расскажешь?» «Пой, пожалуй», — сказал Потап Максимыч. Запел Артемий одну из разинских песен. Их так много сохраняется в Поволжье. Как повыше было села Лыскова, как пониже было села Юркина, супротив села Богомолова, в Луговой было во сторонушке. Протекала тут речка быстрая. Речка быстрая, амутистая, амутистая Лева Керженка. «Наша реченька, голубушка!» — с любовью молвил Артемий, прервав песню. «В старые годы наша Лева Керженка славной рекой слыла, суда ходили по ней, косные плавали. В казачьи времена атаманы да есаулы в нашу родную реченьку зимовать заходили. Тут они и дуван дуванили. Нажитое на Волге добро, значит, делили. Теперь и звание нашей реки не стало. Завалила ее голубушку коршами, занесло замоинами. Пошли по ней мели да перекаты. Так и пропала прежняя слава Керженца». Примечание. Замоина. Лежащая в русле под песком затонувшее дерево. Корша или корча. То же самое, но поверх песка. Конец примечания. Громче прежнего свистнул Артемий и, тряхнув головою, запел. «Выплыла легка лодочка атаманская, атамана Стеньки Разина, еще всем лодка изукрашена, казаками изусажена, на ней парусы шелковые, а веселки позолочены, на корме сидит атаман с ружьем, на носу стоит есаул с багром, посереть лодки парчевый шатер. Как в том парчевом шатре лежат бочки золотой казны. На казне сидит красная девица, атаманова полюбовница, есаулова сестра родная, казакам, гребцам тетушка. Сидит девка, призадумалась, посидевши, стала сказывать. Вы послушайте, добрые молодцы, вы послушайте, милые племяннички. Уж как мне, молодой, мало спалося. Мало спалося, много виделось. Не корыстен же мне сон привиделся. Атаману-то быть расстреляну, есаулу-то быть повешену, казакам-гребцам по тюрьмам сидеть. А мне, вашей родной тетушке, потонуть в Волге-матушке. Вишь, и девки в те поры пророчили, сказал Артемий, обратясь к Потапу Максимычу. Атаманова полюбовница вещий сон провидела. Вещая девка была. Сказывают, Соломонидой звали ее. А родом была от старого Макарья, купецкая дочь. И все сбылось по слову ее. Как видела во сне, так все и сталось. С ней самой атаман тут же порешил. Матушке Волги ее пожертвовал. 30 лет, говорит, с годиком Гулял я по Волге матушке. 30 лет с годиком тешил душу свою молодецкую, и ничем еще поилицу нашу кормилицу я не жаловал. Не пожалую, говорит, Волгу матушку ни казной золотой, ни дорогим перекатным жемчугом. Пожалую тем, чего на свете краше нет, что нам, ясаулы-молодцы, дороже всего. Да с этим словом хвать Соломониду поперек живота, да со всего размаху, как метнет ее в Волгу-матушку. Вот каков был удалой атаман Стенька Разин по прозванию Тимофеевич. «Разбойник так разбойник и есть», — сухо промолвил Потап Максимыч. «Задаром погубил христианскую душу. Из озорства да из непутевой похвальбы. Как и есть разбойник, недаром его на 7 соборах проклинали. Тут пошивни заехали в такую чащу, что ни в бок, ни вперед. Мигом выскочили лесники и работники, и в 5 топоров стали тяпать еловые сучья и лапы. С 30 минут провозились, пока месть не прорубили свободной просеки. Артемий опять присел на облучке саней Потапа Максимыча. «А что ж ты про клады-то хотел рассказать?» — молвил ему Потап Максимыч. «Заговорил про Стеньку Разина, да и забыл». «Про клады-то?» — отозвался Артемий. «А вот слушай. Когда голытьба Волгой владела, атаманы с ясаулами каждое лето на костных разъезжали, боярские да купеческие суда очищали. И не только суда они грабили. Доставалось городам и большим селам. Деревень только до приселков не трогали, потому что там голодьба свой век коротала. Церквам Божьим да монастырям тоже спуску не было. Не любили ясаулы монахов, особенно посельских старцев, что монастырскими крестьянами правили. Вот наш Макарьев, сказывают, от них отборонился. Брали его огненным боем, да крепок устоял. Ну вот, ясаулы молодцы, лето на Волге гуляют, а осенью на Керженец в леса зимовать. И теперь по здешним местам ихние землянки знать. Такие же были, как наши. В тех самых землянках, а не то в лесу на приметном месте, нажитое добро в землю они и закапывали. Оттого и клады. «Где же эти землянки?» — спросил Потап Максимыч. «По разным местам», — отвечал Артемий. «Много их тут по лесам-то. Вот хоть между Дорогучей да Першей. 2 диких камня из земли торчат. Один поболе, другой помене. Оба с виду на коней похожи. Так и зовут их. Конь да жеребенок. Промеж тех камней казацкие зимницы бывали. Тут и клады зарыты. А то еще озера тут по лесу есть. Нестиар да Култай, да Пекшияр прозываются. Вкруг них тоже казацкие зимницы, и тоже клады зарыты. И по Ялокше тоже, и по нашей Лысковской речонке. Вишни прозывается. Между конем и жеребенком большая зимница была, срубы до сей поры знать. Грешным делом и я тут копал». «Что ж, дорылся до чего?» — спросил Потап Максимыч. «Где дорыться? Ясаулы-то с зароком казну хоронили», — отвечал Артемий. «Надо слово знать, вещьбу такую. Кто вещьбу знает, молви только ее, клад этот сам выйдет наружу. А в том месте важный клад положен. Если достался, внукам бы, правнукам не прожить. 12 бочек золотой казны на серебряных цепях да пушка золотая». «Как пушка золотая?» — с удивлением спросил Потап Максимыч. «Так же золотая, из чистого золота лита. И ядра при ней золотые лежат, и жеребьи золотые, которыми Стенька Разин по бусурманам стрелял. Ведь он персиянское царство заполонил. Ты это слыхал ли? Нестаточное дело вору царство полонить. Хоша бы и басурманское», — молвил Потап Максимыч. «Верно тебе говорю», — решительно сказал Артемий. «Кого хочешь, спрашай, всяк тебе скажет. Видишь ли, как дело-то было? Волга-матушка в Каспийское море пала. Сам я то море не раз с чигенником да дрючками хаживал. По сю сторону того моря сторона русская, крещеная. По ту — бусурманская, персиянская. Услыхал Стенька Разин, что за морем у бусурманов много тысячи крещенного народа в полону живет. Собирает он казачий круг, говорит казакам такую речь. Так и так, атаманы-молодцы, так и так, братцы-товарищи, пали до меня слухи, что за морем у персиянов много тысячи крещенного народу живет в полону в тяжелой работе, в великой нужде и горькой неволе. Надо бы нам, братцы, не полениться, за море съездить, потрудиться их сердешных из той неволи выручить. Ясаулы-молодцы и все казаки в один голос гаркнули: «Веди нас, батька, в бусурманское царство русский полон выручать!» Стенька Разин рад тому, радешенек, сам первым делом колдуну. Спрашивает, как ему русский полон из бусурманской неволи выручить. Колдун говорит ему: «За великое ты дело, Стенька, принимаешься. Бусурманское царство осилить, не мутовку облизать. Одной силой и храбростью тут не возьмешь. Надо вещьбу знать». «А какая же на то вещьба есть?» — спросил у колдуна Стенька Разин. Тот ему тайное слово сказал, да примолвил: «И с вещьбой далеко не уедешь, а вылей ты золоту пушку, к ней золотые ядра, да золотые жеребья, да чтоб золото было все церковное, а и лучше того монастырское. И как станешь палить, вещьбу говори. Тут и заберешь в свои руки царство бусурманское». Стенька Разин так и сделал, как ему колдуном было сказано. «Что ж потом?» — спросил Потап Максимыч. «Известно что», — отвечал Артемий. «Зачал из золотой пушки палить да вещьбу говорить. Бусурманское царство ему и покорилось. Молодцы ясаулы крещеные полон на Русь вывезли, а всякого добра бусурманского столько набрали, что в лодках и положить было некуда. Много в воду его пометали. Самого царя бусурманского Стенька Разин на кол посадил, а дочь его, царевну, в полюбовницы взял. Дошлый казак был, да дева кохоч». «Эту самую пушку ты и копал?» — спросил Потап Максимыч. «Эту самую», — сказал Артемий. «Когда атаман воротился на русскую землю, привез он ту пушку с жеребьями, да с ядрами, в наши леса и зарыл ее в большой зимнице меж коня и жеребенка. Записи такие есть». «Как же это до сих пор никто той пушки не вынул? Ведь все знают, в каком месте она закопана», — сказал Потап Максимыч. «Экай ты, господин купец», — отвечал Артемий. «Мало знать, где клад положен. Надо знать, как взять его. Да как и владеть-то им, тоже надо знать». «А как же кладом владеть?» — спросил Потап Максимыч. «Это дело мудренее, чем клад достать», — отвечал Артемий. «Сколько ни было счастливых, которым клады доставались, всем, почитая богатство, не на пользу пошло. Тот сгорел, другой всех детей схоронил, третий сам прогорел да с кругу спился, а иной до палачевых рук дошел. Прахом больше такие деньги идут. Счастливого человека, что вынул клад, враг день и ночь караулит и на всякое худое дело наталкивает. Знамо, хочется окаянному душой его завладеть, чтоб душой своей расплатился он за богатство. Потому как только он вырыл клад, попов позови, молебен отпой, на церкву Божию вклады не пожалей, бедным половину денег раздай. А какого человека в нужде не встретишь, всякому помоги. Коли так поступишь, недобрая сила тебя не коснется, а богатство твое, как вешняя вода на поемах, каждый день, каждую ночь зачнет у тебя прибывать. Сколько денег нищим ты не раздашь, а их опять, как снегу в степи, к тебе в дом нанесет. Так и в старинных записях писано. А вынутый клад впрок бы пошел и на церковь Божию не забыть, нищие братья расточить, вдову-сироту презреть, странного удоволить, алчного напитать, хладного обогреть. Так и про золоту пушку писано. Хоша бы тот клад и лихим человеком был положен, на чью голову, заклятие его не подействует, а вынутый клад вменится тебе заклад, самим Богом на счастье твое положенный». «Разве Бохот кладет клады?» с усмешкой молвил Потап Максимыч. «Эка что, городишь!» «Как же не кладет?» возразил Артемий. «Зарывает Господь в землю и золото, серебро и всякие дорогие камни тайной силой своей зарывает. То и есть Божий клад. Золото ведь из земли же роют. А кто его туда положил? Вестима? Бог?» Потап Максимыч насторожил уши, не перебивая Артемьева рассказа. Привстал с перины и, склонив к Артемью голову, ухватился руками за облучок. «Когда Господь поволит мать сыру землю наградить, — продолжал Артемий, — пошлет он ангела небесного на солнце и велит ему иверень от солнца отщербить и вложить его в громовую тучу. И Господнюю силой тот солнечный иверень разольется в туче чистым золотом, и по Божьему веленью пойдет та туча над землею и в молоньях золото на землю посыплет. Как только та молонья ударит, так золото и польется на землю, и в ней песком рассыплется. Это и есть Божий клад. Серебро ангел Господень с ясного месяца берет, а камни самоцветные — со звезд небесных. Вот каково чудна сила Божия! Да ведь грозы-то везде бывают. Отчего ж не везде роют золото? — спросил Потап Максимыч. «Не во всякую тучу Богом золото кладется», — ответил Артемий, «а только в ту, в которую его святой воле угодно. В обиходной молонье ни золото, ни серебро, а стрелка громовая кладется. Видал, что ли? Еще в песке находят. Воду с той стрелки пьют, отрези в животе, а в солнечной туче стрелки нет. Одно золото рассыпчатое. Молонье, молонье, рознь. Солнечное молонье рассыпается по небу ровно огненными волосами, бьет по земле не шибко, а ровно манна небесная сходит, и гром от нее совсем другой. Тут не гром гремит, а Господни ангелы воспевают славу Божию». «А можно ли узнать такое место, где золотая молонья пала?» — сказал Потап Максимыч. При этом вопросе спавший Стуколов потянулся и, раскрыв воротник шубы, захрапел пуще прежнего. «Господь да небесные ангелы знают, где она выпала. И люди, которым Бог благословит, находят такие места. По тем местам и роют золото», — отвечал Артемий. «В Сибири, сказывают, много таких местов». «А ты бывал нечто в Сибири-то?» — спросил Потап Максимыч. «Самому быть не доводилось», — отвечал Артемий. «А слыхать слыхал. У одного из наших деревенских сродники в горах живут. Наши шабры девку оттоль брали. Каждый год ходят в Сибирь на золотые прииски. Так они сказывали, что золото только в лесах там находят. На всем белом свете золото только в лесах». «В лесах?» — переспросил Потап Максимыч. «В лесах», — подтвердил Артемий. «Никогда Господь солнечную молонью близко от жила не пустит. Людей ему жалко, чтоб не загубить». «Чем же загубить?» — спросил Потап Максимыч. «А как же?» — молвил Артемий. «Ведь солнечно-то молонья непростойчата, хлыщет не шибко, а на которое место падает, от того места верст на десяток кругом живой души не останется». «Отчего ж так?» — спросил Потап Максимыч. «У Бога спроси, его тайна. Нам, грешным, разуметь ее не дано», — отвечал Артемий. «Грозна ведь тайна та сила Божья». «А по здешним лесам такая молонья выпадала?» — после некоторого молчания спросил Потап Максимыч. Паломник опять шевельнулся во сне. «По нашим местам не слыхать», — отозвался Артемий. «А там на север, в Ветлужских верхотинах, сказывают, бывало Божие проявление. Хвастать не стану, сам не видал. А слыхать слыхал, что по тамошним лесам Божьих кладов довольно». «И золотой песок?» — торопливо спросил Потап Максимыч. «Есть и пески золотые», — отвечал Артемий. «Которое место?» — с нетерпением спросил Потап Максимыч. Спавший Стуколов вздрогнул и перестал всхрапывать. «Да подлинно сказать тебе не могу, потому что тамошних лесов хорошо не знаю», — сказал Артемий. Всего раза два в ту сторону ездил, и то дальше Уреня не бывал. Доедешь, бог даст, поспрашай там у мужиков, скажут. «Донес бог, вот и земняк! Я Локша!» — крикнул дядя Ануфрий, сворачивая в сторону, чтобы дать дорогу пошевням. На расставание Потап Максимыч за сказки, за песни, а больше за добрые вести, хотел подарить Артемию Целковой. Тот не взял. «Спасибо на ласке, господин купец», — молвил он, — «а денег твоих не возьму». «Экой парень, чудной ты какой», — говорил ему Потап Максимыч. «Бери, коли дают. На дороге не поднимешь. Пригодится?» «Как не пригодится?» — сказал Артемий. «Только брать твои деньги мне не приходится. Потому, артель...» «Нельзя Артемию с тебя малую росинку взять», — подтвердил дядя Ануфрий. «Он в артели». «Ну, на артель примите», — сказал Потап Максимыч. «Артель лишку не берет», — сказал дядя Ануфрий, отстраняя руку Потапа Максимыча. «Что следовало, взято. Лишнего не надо. Счастливо оставаться, ваше степенство. Путь вам чистый, дорога с катертью. Да вот еще что я скажу тебе, господин купец. Послушай ты меня, старика. Пока лесами едешь, не говори ты черного слова. В степи как хочешь. А в лесу не поминай его. До беды недалече. Даром, что зима теперь. Даром, что темная сила спит теперь под землей. На это не надейся. Хитер ведь он». Распрощались. Пошевни взяли вправо по Елакшинскому земняку. И путники засветло добрались до Нижнего Воскресенья.